Глава 437. Мост поступи бессмертных. Племя ворона-разведчика дало мне тотем зеленого древа. Это был первый добрый поступок, сказал Манхао, медленно приближаясь. К его голосу странным образом примешивался рев целой орды зверей. Воды пруда судьбы племени ворона-божества позволили мне взойти на великую завершенность древесной силы. Это второй добрый поступок. В Святой Земле я повстречал ворона-божество и получил от него металлическую тотемную татуировку. Это был третий добрый поступок. Манхао знает разницу между добротой и злым умыслом. Вы проверяли меня и даже позволили врагу атаковать меня. Но это вы сделали ради защиты всего племени. У вас просто не было выбора. Это я могу понять. Мне не нужны ваши духовные камни. Но вот ваши нео-демоны под моим контролем станут немного сильнее. Но если союз пяти племен переживет войну, я верну их вам. Что до дележа добычи и всего остального, я, Манхао, в грядущей войне выступлю на вашей стороне, собратья даосы. И сделаю я это в уплату за три ваших добрых поступка. Поэтому, пожалуйста, больше никаких проверок и инцидентов наподобие вчерашнего. В противном случае мне действительно придется разорвать связывающие нас узы, выкованные вашей добротой. Закончив говорить, он сложил руки и низко поклонился представителям пяти племен. Они ошеломленно застыли, а потом стыдливо потупили глаза. Как они могли не понять, что все это было предупреждением, а не требованием компенсации? Манхао просил от них только уважительного отношения. Он согласился помочь только чтобы отплатить услугу за услугу. Единственной приемлемой ценой для него было уважение. Вот чего хотел Манхао. И вот почему вместо себя послал встретить их Гула. «Вдобавок», — продолжил Манхао, «я хотел бы побольше услышать об этом мосте поступи бессмертных, о котором упомянул гун племени ворона-солдата». Тело Манхао покрывали тотемные татуировки, а его самого окружила аура могущественного эксперта. После его искренних слов гун племени ворона-солдата медленно сказал: «Мост поступи бессмертных лежит в руинах. По легенде, раньше в великих землях западной пустыни имелось 9 мостов. Никто не знал, откуда они взялись или кто их построил. Некоторые болтали, что они возникли сами собой из камня, упавшего со звездного неба. Эти мосты использовались для обретения бессмертия. Пройдя по 3 мостам, человек формировал бессмертное тело. По 6 человек мог создать бессмертную душу. Пройдя по 9 мостам, человек мог достичь обретения бессмертия. Как гласят предания, эти мосты соединялись со звездами и находились рядом с горой и морем. К сожалению, на мосты обрушилось великое треволнение. Небеса прогневались и обрушили на них молнии, буря длилась 937 лет, и только тогда мосты наконец не выдержали и обрушились, превратившись в отдельный мир. Последующие поколения назвали его «Миром руин моста». На этом месте гун племени ворона-солдата сделал небольшую паузу, после чего продолжил. В этом мире руин моста до сих пор находятся останки моста поступи бессмертных. Также там можно найти небесную почву, в которой содержатся бессмертные ци. Для практиков вроде нас бессмертные ци подобен амброзии, которая намного превосходит любые целебные пилюли. В мире руин моста можно найти несравненные духовные камни высокого качества. Там среди развалин моста поступи бессмертных можно отыскать несметное число небесной магии и божественных способностей. Там даже можно повстречать существ, которые вымерли в нашем мире еще в глубокой древности. Мир руин моста – одно из самых ценных сокровищ западной пустыни. К этому моменту Манхао успокоился и внимательно слушал гуна. Мир руин моста открывается каждую 1000 лет. Но людям из южного предела, восточных земель и северных пустошей не позволено войти туда. Только практики западной пустыни с тотемами могут попасть в этот мир и попытать там удачу. Но не каждый практик из западной пустыни может войти. Согласно древним текстам, всегда существовало 23 свободных места. Это связано с тем, что в древности только 23 племени официально могли считаться великими племенами. Многих уже давно нет, но их линии крови до сих пор живы. Когда придет время открытия мира руин моста, на каждое великое племя снизойдет камень моста бессмертных, который позволит им войти. Племя ворона-божества некогда являлось одним из великих племен западной пустыни. С тех пор за нами закреплено одно из 23 мест. Пока кровь нашего племени бежит в жилах людей, это место будет принадлежать нам. По этой же причине племя Пяти Ядов напало на нас сразу же после уничтожения Святой Земли Ворона Божества. Если не смогут поработить нас, поглотить наши тотемы, посадить на цепь членов племени, тогда наше место в мире руин моста достанется им!» Гун племени Ворона-Солдата говорил предельно откровенно. Он рассказал Манхау все, включая секреты, известные только гунам. Пока Манхау слушал рассказ, в его глазах разгорался огонек. Он сразу определил, что большинство из сказанного этим человеком было правдой, к тому же упоминание о небесной почве разожгло в нем искру интереса. «По нашим расчетам, до открытия мира руин моста осталось около года, но перед этим на нас не зайдет камень моста бессмертных. Если вы поможете нам, Грандмастер Мэн, тогда через год мы лично доставим вам этот камень!» Гун племени Ворона-Солдата сложил ладони и поклонился. Манхау молчал, обдумывая часть про небесную почву. Он уже немало собрал почву небесного талисмана из черных земель. «Из 5 тотемов элементов», — размышлял он, — «мне не хватает воды, огня и земли. Каждый из них нужно довести до уровня, когда они превратятся в древний иероглиф. После этого я смогу переплавить пятицветную зарожденную душу. Интересно, можно ли будет использовать небесную почву в мире руин моста, чтобы сформировать одну из тотемных татуировок?» Тем временем, если покинуть горы, занятые 5 племенами Ворона Божества, и лететь без устали целый месяц, то можно достичь места, которое считалось северной областью западной пустыни. Однако на самом деле оно находилось ближе к центральной части. Вместо гор до самого горизонта простиралась равнина, называемая Кровавой. Причиной тому была земля красного цвета. На этой красной земле росли десятки тысяч видов ядовитых растений. Во время сезона дождей в небо поднимался ядовитый туман, превращая равнину в запретное место для практиков. Там жило огромное количество ядовитых неодемонов, которые делали эту равнину похожей на банку со змеями и скорпионами. В таком месте трудно было выжить любому практику, кроме людей самого крупного из двух великих племен северной области западной пустыни – племени Пяти Ядов. Это огромное племя разделялось на 5 подразделений, каждое из которых называлось в честь ядовитого животного. Они походили на 5 гигантских черных лепестков, раскинувшихся на равнине. Каждое подразделение по размерам не уступало племени средней руки, вместе они составляли великое племя Пяти Ядов, чье имя гремело на всю северную область западной пустыни. Это племя разительно отличалось от племен Ворона Божества. Племена Пяти Ядов не были разобщены, из-за различия в тотемах они создали структуру, где каждое племя являлось побочной ветвью. В центре равнины находилась ритуальная палата, где 15 верховных жрецов решали важные дела племени Пяти Ядов. У подразделений не было старейшины племени, только жрецы. На все племя Пяти Ядов имелся только один старейшина. В прошлом в северной области западной пустыни существовало 3 великих племени – Ворона Божества, Пяти Ядов и Обжигающего Льда. Племенам Пяти Ядов и Обжигающего Льда удалось дожить до сегодняшнего дня, племя Ворона Божества, наоборот, пришло в упадок. После раскола на 5 нынешних племен они значительно ослабли и потеряли свой высокий статус. Если бы не Святая Земля Ворона Божества, то их бы уже давно захватили и украли у них тотемную силу. После чего сделали бы побочной ветвью более сильного племени. К сожалению, Святая Земля Ворона Божества пала, в донесениях разведчиков не было нужды, тотемные священные предки могли чувствовать друг друга. А вот почему ядовитые патриархи, которых племя Пяти Ядов боготворило последние 10 тысяч лет, сразу же направили частицу своей воли, уведомив членов племени о разрушении Святой Земли Ворона Божества. Ворон Божество погиб. Одной из причин, почему племя Пяти Ядов до сих пор не захватили, была их осмотрительность. Они не бросились, сломя голову на войну, вместо этого решив сперва прощупать защиту племени Ворона Божества. Вот почему они отправили Драгонара 9 ранга Джоуе из подразделения Паука. В момент смерти Джоуе его нефритовая табличка жизни души раскололась. Узнав об этом, подразделение Паука сотрясли яростные крики. Племя Пяти Ядов немедленно созвало ритуальную ассамблею. Во время встречи 15 верховных жрецов из 5 подразделений решили отправить подразделение Паука на войну против 5 племен Ворона Божества. Через 3 дня было вынесено официальное решение, и все подразделение Паука начало готовиться к войне. Более 3000 тотемных практиков, 3 драгонара 9 ранга и огромное количество неодемонов после перемещения с Кровавой Равнины взяли курс на горы Ворона Божества. Перемещающий портал позволил сэкономить довольно много времени. Месячный переход превратился в недельное путешествие. Вот так началась война. Разумеется, война привлекла внимание других племен в северной области Западной пустыни. Глаза всей области были обращены на племена Ворона-Божества. Война между племенами на севере была не редкостью, но... 5 племен Ворона-Божества некогда считались великим племенем. По этой причине к войне было приковано больше внимания, чем обычно. Особенно заинтересовалось другое великое племя. Племя Обжигающего Льда. Они особенно чутко следили за ходом развития событий. Если бы они не находились гораздо дальше от племени Ворона-Божества, чем племя Пяти Ядов, то наверняка тоже бы приняли участие в войне. Люди могли подумать, что войну затеяли для расширения зоны влияния племени, но в племени Обжигающего Льда прекрасно понимали, что племя Пяти Ядов развязало войну из-за места в мире руин моста. Неделю спустя война пришла к порогу племен Ворона-Божества. В этот день Мэнхао сидел в позе лотоса в своем дворе за горой. Перед ним поблескивало 3 тотема: один огненного дрозда, другой капли воды, третий каменного голема. Эти тотемы ему достались от племен Ворона Пламени, Ворона Скорби и Ворона Бойца. Они никак не дотягивали ни до земляного древа Мэнхао, ни до семечка с атрибутом металла в виде тотема, который дал ему Золотой Ворон. Вот почему Мэнхао не был уверен, соединяться с ними или нет. Семечко определяло, какой тип трансмутации появится у тотема в будущем. Как Мэнхао мог действовать необдуманно в такой ситуации? Тщательно все обдумав, его глаза решительно сверкнули. Он собрал семена тотемов и убрал их в сумку. Если в будущем он не сможет добыть тотемов получше, тогда придется использовать их. Убрав семена тотемов, Мэнхао поднял голову к небу. Там в безоблачном небе, откуда ни возьмись, начал разрастаться туман. Стремительно приближаясь, он продолжал увеличиваться в размерах. Если приглядеться, то становилось понятно, что этот безграничный туман состоял из тучи невероятно свирепых пауков, а потом с неба послышался грохот, от которого задрожали небо, земля и даже горы. После соприкосновения с туманом любое растение мгновенно усыхало и умирало. «А не быстро», — подумал Мэнхао с холодным блеском в глазах.